Бродский. Приходит время сожалений при полусвете фонарей, при полумраке озарений не узнавать учителей. Так что-то движется между нами, живет, отговорив и побеждая временами, зовет любовников своих. И вся та жизнь, биение сердца, и говор фраз да плеск вины, и ночь под лодочкою секса на светлой речке тишины. Простимся позднее творение моих навязчивых щедрот, побед унылое паренье и утлой нежности полет. О, Господи, что движет миром, пока мы слабо говорим, что движет образом немилым и дышит обликом моим, за тем, чтоб с темного газона от унизительных утрат сметать межвременные зерна на победительный асфальт. О, все приходит понемногу и говорит: живи, живи, кружи, кружи передо мною безумным навыком любви, свети на горестный посев фонарь сегодняшней печали и пожимай во тьме плечами, и сокрушайся обо всех.